Егор еще раньше приметил у ворот удобную гладкую полосу льда и точно спланировал на нее. У главного входа бил пышный фонтан. Между серебристыми нитями воды носились, как искры синего цвета, маленькие птички с блестящим оперением. Крыша дворца из прозрачного ярко-голубого камня скрывалась в белом, застывшем от мороза облаке. Двор выложен тяжелыми гранитными плитами. От ворот до парадного входа постлан красный ковер. Стены дворца покрыты ледяными украшениями. «Подожди меня здесь», — сказал Егор елочке. «Я скоро приду». В воротах Егора остановил филин с круглыми зелеными глазами. Ударами клюва о ледяной гонг он отсчитывал время. «Куда спешишь?» — спросил филин. «Тот, кто торопится, не умеет управлять собой. Сейчас не так поздно, чтобы опоздать, но и не так рано, чтобы не спешить», — объяснил Егор. «Проходи», — сказал филин и ударил в гонг. Егор взглянул на свои часы, они показывали час ночи. Подойдя к дворцу, Егор увидел большой вход и по бокам два маленьких. Поразмыслив, он прошел внутрь под самым высоким сводом. Перед ним появился ворон. Склонив голову на бок, он спросил: «Зачем ты здесь?» «Я хочу видеть царя птиц, всезнающего Симурга», — ответил Егор. «У тебя к нему дело?» «Да». «Ты дерзок», — хлопнул крыльями ворон. «Но умен ли ты? Ответь на три вопроса. Вот первый. Какой враг самый опасный?» «Тот, которого плохо знаешь», — сейчас же ответил Егор. «Верно. Какой ветер самый плохой?» «Для тех, кто летает? На земле попутный, а в полете встречный». «Что ж, и это правда. А что такое смелость?» «Умение владеть собой», — четко ответил Егор. «Проходи!» Егор вошел в высокий просторный зал. В глубине его на белом мраморном троне сидел царь-птиц Симург. Тело и крылья у него были орлиные, но голова человеческая с длинной седой бородой. Высокий лоб увенчивала золотая корона с драгоценными камнями. Тонкий длинный нос с горбинкой сильно выдавался вперед. Вокруг него суетилось несметное количество птиц. Попугаи развлекали его новыми остротами. Соловьи ласкали царственный слух нежным переливчатым пением. Поочередно подходили к нему сороки с блестящими предметами, украденными у людей. Вороны нараспев читали Симургу философские трактаты. Но Симург ни на кого не обращал внимания. У него было такое лицо, словно он пришел к врачу на уколы. Закрыв один глаз, он глянул в прошлое и произнес: «Ты, Егор, я знаю, зачем ты здесь». Подумав, он посмотрел другим глазом в будущее и продолжал: «Лети в страну жаркого солнца, там живет Мурвей. Не бойся, нет беды, у которой не было бы конца». И устало прикрыв оба глаза, он умолк. «Я знаю, где страна жаркого солнца», — сказал Егор. «Но в каком месте мне искать там Мурвея?» Симург молчал. На Егора накинулись сороки. «Как вы смеете тревожить покой великого Симурга?» — верещали они. «Вы не дурак, должны и сами догадаться». Он уже был у выхода, когда Симург шевельнул крылом и добавил: «Мурвей раньше жил в городе Кахарде». Обратно они летели без приключений. Когда внизу появилась знакомая вершина горячей горы, орел еще медленно кружился над ней. Но только Егор посадил вертолет на площадку, великий орел вдруг стремительно взвелся вверх и исчез в ночном небе. С тех пор никто его больше не видел. Он исчез навсегда. На его месте жители Пятигорска установили бронзового орла. Глава 4. В стране жаркого солнца. Больше 2000 километров пролетели Егор и Ёлочка через Каспийское море и пустыни, через горный хребет, и достигли, наконец, страны жаркого солнца. Вскоре в долине показался древний город Кахарт. Когда-то он считался самым богатым на Востоке, пристанищем мудрецов и волшебников. В центре его находилась базарная площадь и пестрая мечеть с минаретами, иглами, вонзавшимися в небо. Вертолет покружил над городом, и внимание Егора привлек дом под железной крышей, чем-то напоминавший военную фуражку. Увидев издали чердачное окошко, Егор влетел в него. В светлом и сухом углу чердака они облюбовали подходящее место и растянули брезентовую палатку. Каждый день Егор улетал в город, садился на площадях, на глухих улицах и слушал, что говорят люди. Но ни разу никто не упомянул имени Мурвея, а время шло, Егор нервничал. «Странный, доложу я вам, этот город Кахарт, не похожий на те, в которых бывали вы, мои юные читатели. На крутые склоны лесистой горы забрались просторные улицы верхней части города. Дома здесь хоть и маленькие, да всякие на свой манер, ярких расцветок, с балкончиками и башенками, и все в цветах. Над ущельем и ревущими потоками висят ажурные мосты, в прозрачных заводях плавают золотые рыбки. Только некому любоваться этой красотой. Еще недавно жили здесь волшебники всего света, и вдруг таинственно исчезли. В нижней части города, на берегу реки, жилища были победнее и улицы узкие. Здесь жили крестьяне, ремесленники, рыбаки. Однажды, пролетая над Кахардом, Егор заметил рекламный щит с выгоревшей от солнца надписью «Пользуйтесь воздушным транспортом» и длинную стрелу рядом, указывающую на запад. Полетел Егор в этом направлении и вскоре увидел воздушный замок, обветшалый и запыленный. На нем тускло светились крупные буквы «Аэропорт». Егор сделал несколько кругов над аэродромом. В ангарах лежали без дела рассохшиеся летающие сундуки и затрепанные ковры самолеты, дырявые ступы, старые метлы. На перроне безлюдно. Круглые часы на здании аэровокзала остановились, и даже некому их было завести. Залетев в пустой зал ожидания, Егор покружил над диванами и креслами и повис перед расписанием рейсов. Из него он узнал, что ковры-самолеты использовались на местных линиях, а летающие сундуки — на дальних, что с жалобами следовало обращаться к начальнику аэропорта Кощею Бессмертному или к начальнику отдела перевозок Соловью-Разбойнику. «В случае задержки рейса, — прочел Егор, — пассажиру выдается скатерть-самобранка, и он может питаться за счет аэропорта». Волшебники, дети и сочинители сказок пользовались воздушным транспортом Кахарда бесплатно, а все прочие приобретали билеты. В конце зала Егор заметил справочное бюро, заглянул в овальное окошко и отшатнулся. В тесной каморке, скрючившись, сидела баба-яга и вязала чулок из паутины, которой было вокруг более чем достаточно. Почуяв человека, она принюхалась так, что длинный крючковатый нос ее задвигался, подняла голову и удивленно произнесла тихим глухим голосом, будто говорила в стеклянную банку. «Это еще кто? По духу человек, а по виду вроде бы наш, волшебник. Откуда будешь?» «Здравствуйте, бабушка, из России я». «А, здравствуй, земляк, значит. Жила я в тех краях и долгохонько, да вот переселилась. Почти вся волшебная сила здесь обосновалась. Век такой, теряют люди к нам доверие». «А почему такое запустение здесь?» «Твоя правда», — вздохнула баба-яга. «Хворость какая-то напала на волшебников наших, вроде эпидемии, значит. И пошли дела на убыль. А потом тут один бойкий такой, видать, басурманин, санаторий открыл. и они все к нему уехали. А вы что же, бабушка? Оно, конечно, не помешало бы. Давно чую колотьё в груди и ломоту в суставах. Но место у меня не ахти какое ответственное. Начальник аэропорта прямо сказал, на твоей должности черед на путевку не скоро дойдет. Вяжи, говорит, да за оборудованием присматривай. Порядки тут свои, не мной установленные. Отошли денечки. Была я домовладелицей, всеми почитаемой, а нонче и избушки своей лишилась. Трудно в эмиграции, ой, кабы знала, что примут обратно, запросилась бы. И пенсии не дают, говорят, еще послужишь. А далеко ли будет санаторий ваш, бабушка? Тебе-то что? — насторожилась баба-яга. — Это волшебная тайна. Не всякому говорить ее положено. Ты, я вижу, при деле одокучливый. — Это я так просто, — смутился Егор. — Вижу, что в справочном бюро сидите, и спросил. — Я только о том справки даю, что и без того всем известно. Не то отбоя от клиентов не будет. А уж эту профессию я изучила. А ты где остановился, касатик? А в доме Бен Али, баба. Завыла баба-яга и застучала об пол костяной ногой. «Прочь, разбойник! Небось, из его шайки!» Пусть он не надеется, обманщик, что ему это все даром пройдет. Пользуется тем, что волшебников сейчас нет, и продает их дома глупым людям, выдавая за свои. Я вот тебя! Но тут, повинуясь приказу Егора, вертолет вылетел из аэровокзала и, набирая скорость, помчался к городу.